Доминик озадаченно прочел послание, начертанное совершенно незнакомой рукой. Было утро. Он еще толком не проснулся и поэтому не сразу понял, о чем идет речь. 9 месяцев — срок немалый. В конце концов он растерянно пробормотал. «Китти!» И тотчас уже совсем другим тоном добавил. «Китти!» Вот и все. Но он не выбросил открытку, а тщательно запрятал в свой бумажник, и больше никогда никто не видел ее. А потом встал из-за стола и отправился по своим делам. Глаза его горели от воспоминаний, и казалось, что Доминик разом сделался на несколько дюймов выше, настоящий мужчина с блестящим будущим и совсем неплохим прошлым. Конец книги. Январь 2001 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.